Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ярко и красиво мы себя представляем. Красиво, красиво. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует также звукооператор прямого эфира Олег Белов. Сегодня пятница, а значит, завтра будет суббота, всемирный банный день, несмотря на время года и политическую обстановку. И вот в преддверии этого банного дня говорим о русской бане, о ее достоинствах и недостатках с гостем в студии. Это Евгений Шуваев, организатор банного досуга, парильщик с большим стажем. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Банные дни, вторник, четверг, суббота. Это действительно так? Ну, хотел бы начать с чего? Там сейчас два приятеля несут два пары генератора и три веника. У вас розетка где здесь, подскажите? Сейчас найдем. Сейчас найдем, найдем. Ради такого дела найдем. Понятно, что это была шутка. Вот. Хочу отметить, что и баня также начинается, не в зависимости от того, в четверг, это во вторник или в пятницу, с позитива, с хорошего настроения, с подготовки, вот с этой доброты, с какой-то милой историей. Вот. То есть независимо от дня недели. Независимо от дня недели. Хорошо. Тогда переходим к бане как к процедуре, которая относится как некоторые как к лечебной, некоторые как к профилактической, а некоторые избегают ее. И вот брезгует. Да. Кто говорит, это не мое, я не могу, мое, жарко. И кому-то это не показано по здоровью и так далее. Вот какая польза общечеловеческая от бани, на ваш взгляд? Вот хорошее слово общечеловеческое, оно облегчает мой ответ на этот вопрос. На самом деле, в большей степени для отдыха, для радости и для очищения во всех смыслах. То есть человек отдохнет. Если подобраны процедуры, их интенсивность для конкретного человека, если парильщику, банщику или просто приятелю удалось найти эти составляющие верно и составить, то человек отдохнет и в день бани, и ночью, когда он будет спать, и даже на следующий день. То есть баня, во-первых, это отдых. Я считаю, что в первую очередь отдых, а все остальные нюансы – это уже радость, здоровье, веселье, даже доброта. Это как следствие. А отдых, он же сразу к здоровью. Он располагает. Это эмоциональное состояние. Отдохнувший человек, он сразу добрый. Это, знаете, это русский цинь какой-нибудь. Цинь. Да, принято, это, что да, цинь. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, под телефон прямого эфира. Приглашаем вас побеседовать насчет бани. Почему насчет? Потому что вот это неформальный такой разговор. У нас дружеский и прямой эфир. Очень хорошая возможность спросить у человека, который знает очень много о бане. И мы, может быть, вам что-то подскажем. 93-69-20, телефон прямого эфира. А мы продолжаем. Евгений, какие основные правила подготовки к бане? Потому что перед тем, как вообще пойти в баню, необходимо наверняка подготовиться. Абсолютно верно. То есть, если брать в расчет конкретно меня и, например, вас в качестве моих гостей, конечно же, я должен оценить и понять, что вам на данный момент конкретно необходимо. Размах трагедии. То есть, да. Вначале должен быть какой-то разговор, вы какое-то понимаете, обозначение ситуации. Да, если ко мне пришел приятель, который договорился предварительно со мной на субботу, и после этого принял решение сделать кросс на велосипеде, 54 километра, это вот история из жизни достаточно недавняя, то я понимаю его состояние после этих 54 километров и понимаю, что его нужно на самом деле не бодрить, а успокоить, снять тонус. Расслаблять. Да, расслабить, и чтобы он отдохнул в полном смысле, вырубился. То есть мне его надо вырубить. И, например, другой день, другой момент, тот же человек, когда он провалялся всю неделю почему-то на диване, когда он хандрил, у него не было настроения, того же самого приятеля привести в тонус, будет цель привести, да, взбодрить. Поэтому в качестве примера контрастное парение, то есть нагреваем, охлаждаем душем и вновь нагреваем. Это вот чтобы взбодрить, вот, да? Да, нет, вот в этих двух разных случаях, когда он уставший, я обливать его буду достаточно интенсивно и умышленно задержанно, ну, то есть не ополоснул минуту или две, а прям после того, как я его катил водой, еще и шлангом можно, то есть охладить его умышленно долго. И после этого греть на самом верхнем полке медленно, не интенсивно и не в высоком температурном режиме. Достаточно долго, наверное. Да. А вот тот же самый вариант, когда он хандрил, его надо взбодрить, наоборот, ополаскиваем как можно быстрее, чтобы это был рывок, и он не успел ничего понять. И потом, по возвращению в парную, напротив, поддаем по полной программе и жарим его крепко. То есть вот это будет состояние уже, наоборот, человека тряхануло. Он получил встряску, вот эту порцию адреналина, его сосуды ведут себя по-другому. И, то есть два одних и тех же, казалось бы, действий в разных случаях дают совершенно разный эффект. С одним и тем же человеком. Как будто готовить на кухне. Вот. А я завидую, я слушаю, мне прямо, я понимаю, что я всегда ходила в баню неправильно, не с теми людьми практически, не туда. Зашла, погрелась, ушла, зима, в снежок, снежком потрешься. Я понимала, что меня не расслабляли, меня не тонизировали. Не бодрили, если мне необходимо было. Не парили у нас. Слушаю, и баня раскрывается. Мария, я начинаю за вами наблюдать с того момента, как вы переступили порог моей бани. Если я у вас, если вы меня пригласили в свою баню, либо сняли где-то, то я начинаю это делать в момент того, как вы переступили порог той бани. То есть... Я оцениваю вашу комплекцию, частоту дыхания, как только вы сели в парную, моментально, через минуту. То есть, если человек задыхаться начинает, его оттуда вынимают? Видно же, как вы дышите. Если человек, например, грузный по причине там каких-то своих физиологических возможностей, то он дышит тяжело по одной причине. Если он грузный, потому что он просто тупо, как медведь, здоровый от природы, это совершенно другая ситуация. То есть момент потоотделения, как быстро он наступает. И вот это все с опытом уже приходит вот этот анализ и примерные стратегии, что мне с вами делать на сегодняшний вечер. Но все же, хотелось бы задать вопрос еще раз. Как себя готовить в бане? То есть, вот человек, понятно, что если будете вы уже сами подготовите человека, когда он приходит в парную или в баню. А если человек собрался сам в баню, что нужно делать и чего нельзя делать перед баней? Может быть, сладкое нельзя есть, солёное. Есть. Я не верю, никогда не прислушиваюсь к какие-то стратегии специальные, там, прописанные, мировые или там ученые. Много у нас чемпионов России, страны, это уважаем люди, все это понятно. Но прописных истин конкретных, глобальных, я не признаю, если честно. А вот общий шаблон, конечно, есть. Если вы самостоятельно хотите получить удовольствие, в общих словах, подготовиться легким прогревом, то есть постепенно вести себя в состоянии тепла, не допускать охлаждения в интервалах между прогревами, то есть откуда вот красные пятна большие, крупные, например. Реакция кожи. Это реакция сосудов, да. Не очень хорошо, когда они большие. Это значит, вы либо интервал времени большой провели между прогревом, не надо полностью остывать, и наоборот. То есть надо постепенно себя прогревать, доводить до какого-то пика. Ну, а потом также постепенно уходить из этого состояния. То есть не сразу, постепенно выходить. Ну, конечно. Сколько времени может или должно продолжаться вот банное парение? Это, наверное, индивидуально все, да? Нет, есть минимум, есть максимум. Если вы заглянете ко мне в воскресенье один, то мы с вами порядка полтора-два часа там проведем. Если вы нагрянули бы втроем, умножайте на 3 и еще процентов 40 времени. То есть, в среднем часа полтора, больше. Нет, если мы встречаемся с приятелями, с теми, с которыми мы 15-20 лет ходили в Сосневскую баню, в нашу Ивановскую известнейшую, которая, к сожалению, закрылась, то мы можем провести и 8 часов. Меня супруга раньше очень сильно удивлялась и с подозрением относилась, как я мог в 2 часа дня уйти и в 9 вернуться из бани, которая находится в 1,5 километра от дома, и что мы вообще там делаем. Кстати, возвращаясь к разговору о бане как таковой, городские бани, общие бани – это нормальное место для того, чтобы банную процедуру провести как следует? И понятно, что те люди, у которых есть свои бани, они ее и обустраивают по своему усмотрению и так далее. А вот в городской бане, вы ходили в городскую баню, в городской бане и сейчас можно эту банную процедуру для себя устроить так, как нужно. Если имеется уже опыт, если ты понимаешь, что и для чего там происходит, то приходится в любом случае даже свою каждый раз баню подготавливать неким образом, исходя из тех обстоятельств, которые имеются. Ну, если это та же Сосневская баня, она, ну, она, наверное, лучшая была в плане попариться, потому что большое ну, пространство парное, это немаловажно, чтобы... Ну, пар, его должно быть видно на самом деле, хороший пар, его видно глазами. Туман должен быть водяной, ну, да? Ну, это немножко не туман. Но... И плюс там камни горячие, пусть они электрическим теном нагревались, там реально горячие пары, и камни. И пар мы получаем сами. То есть парильщик, он командует процессом парообразования. Он его получает, он понимает, где он находится, на каком уровне, и как его оттуда доставать и прикладывать, и на каком этапе, сколько пара нужно взять, когда его добавить. Если это баня на сортировке, например, ну, там шипучая труба. Да, погреть можно и там, пропарить можно и там, но это немножко другое. Смысл в чем ведь? 120 градусов. Ну вот для уже для человека, который когда-то испытывал эти процедуры на себе, простой ориентир 120 градусов. Это примерно градусов 70 температуры, все остальное нагнетаем водичкой, получая пар. Соответственно, если цели другие, то может быть температура помещения парной меньше, значит пару будет больше. Турецкие бани. Это 100% влажность. То есть там, в принципе, если выключить все подачи пара, то там будет холодно через минут 15. Реально холодно. Если финскую сауну выключить их тены, то там станет холодно, ну, может быть, через сутки. То есть там все прокалено, все разогрето. Наша русская баня самый оптимальный вариант, самый хитрый, самый продуманный, самый русский, самый надежный. Мы делаем то, что хотим там, да. То есть у нас есть теплые помещения, раскаленные камни. Иногда, вот у меня, например, в бане даже полная вытяжка работает, все, но иногда есть смысл даже открывать двери, чтобы еще больше охладить. Мне просто в свое время приходилось достаточно часто бывать в первой городской бане, которая была у Банного моста, замечательной бане, которая имела огромный бассейн, высокую парную со многими ступеньками вверх. К сожалению, она давно уже не работает. Вот. Но были времена, было достаточное количество бань, к сожалению, сейчас их становится меньше. Это нужно признать. Радио России продолжает свою программу. Я напомню, что говорим мы сегодня о русской бане, о ее достоинствах и недостатках. У нас в гостях Евгений Шуваев, организатор банного досуга, парильщик с большим стажем. Евгений, мы продолжаем говорить о том, какой должна быть баня, какой должна быть баня по атмосфере внутренней. Для чего человек идет в баню? Вот по-вашему, вы говорите, что люди ходят туда расслабиться, люди ходят туда взбодриться. А вот для того, чтобы... Вот, соблюсти некий эмоцион, потому что ну, вот на Руси... Помыться. Да, на Руси ведь ходили в баню один раз в неделю, да? Правильно? Если обращаться в историю. В субботу шли вечером в баню, а утром шли в царство. Из бани. На воскресенье. Да? Вот, ну, просто ходили в баню мыться один раз в неделю. Наверное, споласкивались водой для того, чтобы быть ну, относительно чистыми, ну, может быть, чаще, а вот ходили в баню один раз. Да? Это нормально ходить в баню один раз в неделю? Нет, но если мы рассматриваем баню как место ополоснуться и смыть верхнюю грязь какую-то и пыль, которую дорожную в течение дня она села, то это можно делать хоть каждый день. То есть эта баня, она по сути превратится в душ в обычный, то есть помывочную. Вы посетили и вышли. Вот. Но если мы рассматриваем баню с точки зрения прогрева или контраста вот этих вещей, то одной субботы, либо любого другого дня вполне достаточно, и не думаю, что нужно это. Ну, если есть особое желание, внутреннее вдруг появилось, в среду еще посетить, ну почему бы нет? Ничего там плохого не будет, но каждый день... Перебор уже, это да? Будет, наверное, неправильная система. Вы сами это почувствуете. У меня просто есть приятель, который, вот, соблюдая очередность, вторник, четверг и суббота, он регулярно ходит в баню. В городские или тут? В городскую баню. И вот если суббота, я его встречаю, я его редко встречаю в субботу, если вторник, четверг, я ему всегда говорю, с легким паром. Говорю, что такое, откуда ты знаешь? Я говорю, как, вторник, четверг, и дня уж суббота в любом случае. Почему я спрашиваю, достаточно ли одного дня? Если подходить к бане, как вы рассказываете, да, то есть это серьезное мероприятие для того, чтобы организм испытал некий стресс от нагрева и последующего охлаждения, да, то есть организму стресс нужен еженедельно и не чаще одного раза, да? Нет, ну... Какое желание есть? Контрастное парение, оно же не всегда и нужно, и не всем. То есть и желание этого у кого-то может не возникнуть повторно. Такое тоже бывает. Есть люди, которые, в принципе, баню не любят, не воспринимают, она им чужда, им неприятно это. И такого человека заставить и переубедить морально... делать это тоже неправильно, и незачем это делать, то есть такие люди тоже есть. А если кто-то хочет это получать, эти ощущения чаще, я вам еще раз говорю, что я никаких шаблонов конкретных не вижу для себя, что должно быть так или иначе. Это все индивидуально, это как блины. Печет одна бабушка так, а другая так. И как бы вы не списали подробно ее рецепты и не пытались воссоздать... У вас получится по-другому. Да, получится по-другому совершенно. По-своему. Вот про индивидуальность, про подход, про поведение в бане. Я люблю баню, но я наверное, но не умею... Но странная любовь. Очень странно, потому что я когда сижу, мне в голове очень жарко, ноги мерзнут. Действительно, ноги мерзнут, поэтому я стараюсь лечь и ноги повыше, голову... Ну, вертикально, да, хоть как-то. А вот если я ноги, наверное... А вообще это правильно? Если бы был такой человек, как Евгений, он бы рассказал, как нужно делать. Да, Евгений, как нужно делать? Ну, много русских наших высказываний, пословиц, поговорок. Задорнов тот же, вот, уважаем всеми, любил этим пользоваться и оперировать. Если мы в них слушаемся, мы многое можем оттуда почерпнуть и понять. И одна из них, вот, держи ноги в тепле, а голову в холоде, это тоже все очень просто. Нагреть свою голову и перегреть на солнышке, в парной, это очень быстро и просто. А прогреться самому до конца, так скажем, до костей и до глубины души, это гораздо сложнее. Поэтому, конечно же, ни к чему заходить в баню, залезать на самый верх, а то еще и стоя, это не очень благоприятный эффект от этого будет. И все дальнейшие процедуры пойдут неким образом скомканно. Поэтому я сторонник того, что все-таки нужно прилечь сразу же, вот первый заход, ноги чуть повыше. Это для того, чтобы прогреть ноги. Начинать прогревать нужно, конечно же, снизу, конечно же, с ног и постепенно кверху. Когда я произвожу второй прогрев, третий, я вообще практикую 2-3 веника дополнительных, березовых, липовых, охлажденных в ключевой воде, в холодной, в земляной воде. Я прикладываю их на голову, то есть закрываю вас полностью, чтобы вы лежали как в летнем саду и чувствовали запах леса, и при этом голова была холодная, то есть ни к чему это. И начинаем греть снизу постепенно. Вот. То есть сразу лечь. Прям сразу ух. Мы про веники уже сказали. Березовый, липовый. Можжевеловый. Можжевеловый. Меня вот это интересует. Какие бывают веники? Да, какие? Для чего? Это единственный веник, который меня пробивает. Вообще про холодный веник я первый раз слышу. Тем более холодный? Мы сейчас сказали, березовые что... веники прикладываем на голову, закрываем вас, изолируем вашу голову, ваше дыхание. От горячего изолируем пара? От температуры парной. То есть не запариваем его? Нет, они в воде в холодной находились предварительно, то есть и сами холодные, и на них вот остатки холодной воды, можно еще и простынкой даже сверху, чтобы это подольше держалось. В тот момент, когда пяточки и все основное тело машете горячим, вам здесь горячо, головой. А здесь хорошо. И опять же, индивидуальность человека, кто-то легко дышит в температуре повышенной, а кто-то хочет еще погреться, но уже не может дышать, ему сжигает. Вот. Особенно, когда параметр температуры больше 70 градусов, вот кто любит покрепче, 80-90, там уже и слизистые начинают обжигаться. Почему это в основном неправильно? Крайне редко к таким температурам прибегаем. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Это город Шури. Так. Это Игорь такой. Ага, Игорь. Почему я хотел бы участвовать? Дело в том, что в Шуе, наверное, ну, не единственный, может быть, город в России, но в центральной части страны бани были, торговые бани, то есть для бани для народа, как сейчас говорят, коммерческие бани были построены по указу Петра Первого в 1705 году. Попробуйте так на скидочку, назовите другой город, в котором бы лично по указу Петра Первого были построены бани. Ну, очень хорошо. Вот, и что, и вот с того времени, вот сколько уже, 300 с лишним лет, да, что я не настолько любит баню, что вот когда получилось, что закрыли из-за коронавируса бани, народ просто, ну, прямо как ждет второго пришествия, когда бани будут доступны по-старому. То есть мы можем встретиться с друзьями, обговорить последние новости. У нас это баня не просто смывание грязи. И это у нас клуб. Клуб. Это наша частичка нашей жизни. Мужской клуб. Да, да. Да и не только у нашей женщины и сучки тоже чрезвычайно любят баню. А о том, что как париться, как... Ну, знаете, у каждого... Ну, это как любовь. Любовь. Вот одному нравится блондинки, другому брюнетки. Так вот и каждому человеку, у каждого свои особенности. А вы в какую баню? В северную или в монастырскую ходите? Да мы ходим пожарче бы. И в монастырской-то давно уже не работает. А мы особенно там любим температуру. Мы считаем, ну прохладно, это в парилке 93. Вот, 97, 98, вот это вот наша температура. Вот. И, конечно, скучаем. А в северной бане там пар влажный. И, ну, кому-то тоже нравится. Вот встретимся в бане. А что ты пришел? Ты все время в северную ходишь. А вот захотел посмотреть, как тут. А все-таки в северной мне лучше нравится. Каждому свое. А потом у нас еще сейчас, это не реклама, просто потому что много частных и вот маленьких небольших бань, в который тоже любят люди ходить. Ну вот такой привет вам всей области из города Шуи, который особенно любил царь Петр. И зато нам и пожелал. Партия шуяне, партия, будьте здоровы и служите Отечеству. Наши вот люди. Все. Наши вот люди. Все. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Спасибо за ваш оптимизм, спасибо за ваш исторический экскурс. Вот привет шуянам хочу передать, Андрею Князеву и Александру Худову. Они очень любят бани, я их зову вот в эти выходные в свою баню, что в деревню. Пускай приезжают, они очень любят баню. Мы говорили про веники. Говорили про веники. Да. Ведь в руках специалиста веник – это ж орудие производства. Он может быть и холодным, может быть теплым, может быть горячим. Может быть острым. А может быть продолжением руки. Вот каким образом вы работаете веником? Есть у вас какие-то свои фирменные пассы, есть какие-то свои фирменные пошлепывания, какие-то удары, да, вот, которых вы могли бы рассказать? Ну, продолжение руки скорее больше всего подходит, да. Ну, немножко отступлю. Во-первых, веник в каком состоянии должен быть, какой веник и в каком состоянии. Если говорим о венике, которым мы прогреваем, которым мы достаем пар, берем его и вкладываем в вас, то, конечно же, это, скорее всего, дуб, канадский дуб вот такой существует, он поплотнее, потяжелее. Эти веники замачивать, как вот это иногда называется, конечно же, не нужно. А вот веник должен быть новым или все-таки 1-2 раза перед этим можно ими попариться, а вот для того, чтобы как следует он выполнял свои функции, он должен быть уже раз-другой в деле, нет? Конечно же, веники в любой траве, в любой растительности, вещества, которые, конечно же, передаются в наш организм посредством прикосновения кожи. Но вы знаете, это все не настолько грандиозно действует, как мы себе, может быть, ошибочно представляем. Поэтому, если мы веник дубовый поместили в воду, особенно в горячую, в кипяток, он в любом случае уже как чай, заварка, в все туда отдал, все осталось в воде, и вот этими выжимками мы начинаем пытаться передать что-то на вашу кожу. Вот, прогрев-то свершится, ширины листа и площадь прикосновений хватит вам, чтобы вас прогреть, но вот того эффекта передачи полезного что-то, его, конечно же, не будет. То есть не надо веники заваривать. Поэтому я, например, как вот по подсказкам где-то подсмотрел из опыта, мои приятели, мы веники действительно запариваем. То есть ополаскиваются горяченькой водой, смачиваем его, заматываем плотно в какой-то полиэтилен, в пакет или во что-то, ну, без доступа, плотно. И в покрывальце я заматываю, например, потому что полиэтилен – это все-таки не натуральный такой момент. И я еще на всякий случай заматываю в покрывальце и на верхнюю полочку. Вот там он запаривается в полном смысле. И все, что полезного в нем есть, в себе сохраняет. Оно в себе сохраняет. А по поводу того, что вот второй или третий раз, да по состоянию веника, на самом деле не принципиально. И вот, повторюсь, не так глобально, насколько мы передадим этих полезных веществ. Но это все вот косвенно. Поэтому второй, третий раз позволительно. Ну, если только твой гость непривередлив или твой приятель там не брезглив или еще что-то в этом роде, то, пожалуйста, можно принести с собой всегда свежий. А какие бывают веники? Вот, ну, общеизвестно, это береза, дуб, это липа, как вы говорили, но есть ведь и можжевельник, есть елочка иногда стучат. Есть и лавр. Ну, вообще, что еще есть, кроме традиционных веников? Все с учетом логики. Если это елочка, конечно же, ей бить большого смысла нет, хлестать. Ну, речь идет, когда хвои, это все сводится к хлестанию, к побиву, к массажу, потому что прогреть хвойным деревом сложно, да. Поэтому елочку лучше положить под лицо, опять же, во время парения, чтобы ей дышать. Эвкалипт – то же самое. Надо учитывать, я всегда спрашиваю у людей, вообще нет ли какой аллергии или еще на что-то, потому что, может, у кого-то на липу аллергия, кого-то лечит липовым цветом, а у кого-то аллергия на нее. То есть вот эти все вещи надо учитывать. А если речь идет о можжевельнике, конечно, это раздражение. Под лицо мы его не положим, чтобы запах был приятный. Пройтись по спине и ногам. Пощекотать спину и ноги, да. До колючечек. То есть игла укалывание целое получается. Да. Все просто. Вот ничего, это я люблю. Ничего мудреного. Как это ничего не будет? Ничего мудреного. Я всегда была уверена, что веники заливают горячей водой и оставляют в тазике на энное количество времени, а потом... А вы рассказываете... Откуда палки достаются, а листья всегда будут? Да, нет, да, листья вы достали тоже, но все, что у них было, осталось в этой воде. Вот, этой водичкой есть... хорошо после бани вот ополоснуться. Какой прям лайфхак, лайфхак еще современный про баню. Я не знала никогда, что вот веник можно просто в горячую воду обмотать и наверх. В полотенце завернуть. Горячий, пусть там вот он лежит и раскрывает все свои самые полезные свойства. И опять же, сейчас услышала, да, дубовый лист широкий, соответственно, прикосновение с телом другое будет. У березы листик узенький, прикосновение с телом тоже разное. И опять же, все, какой веник выбрать, наверное, от полезных веществ и аллергии есть, нет? Нет? Очень коротко, береза – это массаж, дуб – это прогрев. Ну, к примеру, вот, да. Если березу сравнивать, ну, плюс я березу использую с липой вот в качестве радиатора охлаждения. Они лучше тепло держат, да? Ну, то есть, если они холодные, они не так быстро нагреваются, если они горячие, то они не так быстро охлаждаются. Береза? Да нет, просто березу приятнее под лицо, чем дуб. Она... Дуб, запах изначально, когда достаешь из пакета, вот запаренный, сначала, да, первые 3-4 вдоха, это очень интересно, мощно, но лежать на долгой основе вот запах дуба, он тяжеловатый, ну, так скажем, как коньяк, наверное, выдержанный. Ой. Потому что дуб, он и есть дуб, он крепкий. А березка с липой мягенький, пахнут они приятно. И ощущение вот леса, и вот оно передается. Поэтому в баню. У нас уже маячит окончание разговора. Хотелось бы еще о многом спросить. Еще о многом вообще. Какой пар должен быть? Сухой, влажный? И в какой последовательности? А еще эфирные масла капают куда-то, не? Да, я вот изначально думал, что времени у нас очень будет много, и что поговорить уже будет нечем. А на самом деле много что еще есть рассказать интересно. Значит, пригласим вас в следующий раз и продолжим наш разговор. Ну, давайте я немножко скажу про сено, которое я вот за последний год-полтора начал активно использовать, и расскажу все-таки про самое главное в бане, почему она может завершиться хорошо и плохо. Да, конечно. Баня по-царски, есть такой термин, понимание. Вот. Луговое сено лесное, пацанов своих беру, сами косим, сушим. Я вообще считаю, что растение – это такой мощный источник всего, потому что взять мамонтов, слонов, вы представляете, они едят траву, и этого хватает для того, чтобы насыщать такие крупные организмы. Поэтому, когда распаренное сено на верхней полке пышет и пахнет, клевер этот, луговые лютики всякие, и ваше тело мы туда помещаем, и вы там находитесь еще и в пару, то это, во-первых, непередаваемое ощущение, а во-вторых, я думаю, что это тоже огромная польза. Это я вот совсем коротко так затронул. Ну, а второе, самое главное, наверное, чтобы процедура и все мероприятие прошло положительно. У меня вот есть девушка, с мужем постоянно посещают, в гости приходят. Скажу на удивление вам, она на 8-м месяце беременности, она и с первым сыном долго, она любит баню настолько, что она до последнего ходит, греется. Вот. Она удивляется: Евгений, а как, вот ее возглас, а как вам удается такую атмосферу создать, а как вообще, почему так здорово действительно? Все просто, баня создавалась для себя, подход к бане, то есть нет никакого подвоха. Вот я, например, если вам покажу свои руки, вы увидите порез от косы, которую я подтачивал, вы увидите от Иван-чая, которым я угощаю гостей, зеленый налет, вы увидите от веревки, которыми я веники собственноручно перевязываю. Все честно, все от души, поэтому люди, которые сталкиваются со мной, все это испытывают, в принципе, никого еще не было, кто... Ну так вот сейчас завершающий мне про пар все-таки. Вам не захотелось в баню? Скажите, что захотелось. С самого захотелось. Какой должен быть пар? Вы так рассказываете, интересно. А тебе сухой и влажный? Да, чтобы... да, да, вот мне надо понять. Нет, подожди, ты запомнил про травки, про царскую баню. Про травки, я все это там, все скошенное, я все положу уже, да. Я вот с веником тоже все понятно, а вот с паром. Александр, вот шуйский коллега, судя по голосу, достаточно взрослый уже мужчина, вот он подхвастнулся тем, что 93 – это мало, а все, что выше, здорово. Да, конечно же, я после посещения пушистого снега в 23 градуса, конечно же, я мощный любитель крепкого, так скажем, только вот эти вот 90, 100 и 120 градусов, это действительно обжигается слизистые оболочки гортани, глаз. Угу, это здорово, но с этим нужно аккуратно. Конечно же, меня один человек не пропарит. Конечно же, я захожу в баню не в 60 градусов, про которые я вам рассказывал. Начинаю я с того же, но заканчивается все равно, к соточке. Соответственно, чем выше температура камней и помещения, тем меньше поддаешь пара, потому что получится ожог. Угу. Первые порции пара поднимаются от камня. Что они делают? Они начинают растворяться в воздухе, грубо говоря, увлажнять помещение и прогревать его еще больше. Потом идет вторая порция. Вот там уже я создаю некий кокон, достаю этот пар, обкладываю этим паром вас, и вы находитесь вот в этой вот атмосфере этого пара. Ну а дальше уже понемногу уже... Я один из немногих, кто всегда без рукавиц парю в любую температуру. Если вам, скорее всего, вот конкретно нужно покрепче, то есть 80-90 градусов, то я руками ощущаю, где тот предел и откуда брать пар, с самого верха или пониже, какую порцию его взять. Это большая наука. И мы понимаем, что разговор о бане, как и сама только баня, начался, должен быть достаточно длинным, проникновенным и объемным. Будет наверняка вторая серия у нас, Евгений, потому что за один раз не удалось нам у вас спросить, а вам рассказать нам о всех секретах и о том, как на самом деле, какой на самом деле должна быть баня. Но и мы надеемся, что, например, через какое-то время, также в пятницу мы вас пригласим, и этот разговор продолжим. Большое спасибо, что вы вот сегодня нам так все хорошо и интересно рассказали. Я напомню, что у нас сегодня был в гостях Евгений Шуваев, организатор банного досуга, палищик с большим стажем. Евгений, огромное спасибо, что были у нас. Так замечательно рассказали. Всем хочется прямо в баню, я не знаю как. Мне хочется, да. Как нашим радиослушателям, а нам-то точно. Выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Мы вам всем советуемся пойти завтра в баню, можно сегодня, оказывается, это не обязательно, вторник, четверг и суббота. Всего хорошего, до свидания. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.